Серсия стиснула зубы, услышав, как ее драгоценная дочь называет этого толстого дурака своим отцом. Если бы только она могла сказать своим милым львятам правду. Но что действительно возвысило ее на пик гнева, так это то, что ее собственная дочь назвала эту шлюху, укравшую силу колдуна, красой севера. Ха, нелепая шутка, чушь, на севере нет красоты, только бесплодные заснеженные земли с варварами, которые называют его домом. Это, женщина не красавица, Мерцелла, сказала Серсия, опускаясь на колени перед дочерью. Она не более чем низкорожденная шлюха, которая, скорее всего, переспала с половиной севера, прежде чем попасть в постель колдуна. И это не та женщина, на которую должна равняться принцесса вроде тебя. Она не такая, воскликнула Мерцелла, сердито топнув ногой. Она самая красивая женщина в королевстве. Пока не придет другая, моложе и красивее, она свергнет тебя и отнимет все, что тебе дорого. Говорят, что во время ее свадьбы с колдуном, старые боги благословили ее золотым венцом, подтверждая, что колдун выбрал правильную женщину. Золотыми будут их короны, и золотыми, их саваны. Она не шлюха, она прекрасная дева. Серсия даже не заметила собственного движения, и осознала произошедшее только когда почувствовал боль на ладони в том месте, в котором она соприкоснулась со щекой дочери. Она с ужасом смотрела на милую Мерцеллу, которая на дрожащих ногах сделала шаг назад и прижала руки к покрасневшей щеке. За ее спиной хныкал Таммин. Поднявшись на ноги, Серсия смахнула невидимую грязь с платья, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло. «Ты должна быть осторожна, дорогая Мерцелла. Ты быстро растешь и уже не так уверенно стоишь на ногах, как раньше. Сир Дубовое Сердце, мои дети устали. Отведите их в комнаты и пусть они оба прилягут вздремнуть». На мгновение молодой королевский гвардеец проявил неуверенность, но суровый взгляд, в котором читалось обещание возмездия, утихомирил все его тревоги, и он быстрым шагом вывел детей со двора. Только когда дети скрылись из виду, Серсия посмотрела на руку, которой ударила дочь. «Зачем я это сделала? Моя дочь, моя прекрасная львица, это колдун. Да, наверняка, какая-то магическая дрянь, которую он использовал в ту ночь. Именно она заставила меня ударить дочку. Да, это он. Но в этом есть и обратная сторона. Теперь я знаю, что задумали колдун и его маленькая шлюха. Они планируют украсть мой трон. Да, это маленькая северная шлюха, без сомнения, та самая, о которой меня предупреждала ведьма. Сначала она украла колдовскую силу у тех, кто должен был ей обладать, а теперь она пытается захватить трон, который ей вовсе не принадлежит. Но я не позволю этому проклятому пророчеству сбыться. Я не проиграю, и я не позволю моим любимым львятам погибнуть от их рук. Она – ключ. Она должна быть устранена. Да, устранена. Вздрогнув, Серсия огляделась вокруг, и по ее позвоночнику пробежала дрожь. Просто ветер, подумала она, заметив, как вокруг дрожат листья. Но как ее убить? Сомневаюсь, что в Вестеросе найдется убийца, который согласится на это. Никакой платы не хватит. Безликие, возможно. Но на это потребуется время, и нет никакой гарантии, что они вообще согласятся на контракт. К тому же этот вариант может вывести колдуна на мой след. Так, как ее устранить? Ваша милость, я все еще нужен вам? Серсия мельком оглядела барда. Слова имеют силу. Если достаточное количество овец верит в то, что что-то правда, тогда не имеет значения, правда ли это или нет. У тебя есть семья? Барт моргнул, затем поспешно кивнул. Да, ваша милость, жена и мальчик не старше вас. Я задала простой вопрос и не желаю слушать историю твоей жизни, Барт, огрызнулась Серсия, надвигаясь на мужчину, который вздрогнул от ее тона и присутствия. Хорошо, страх, это то, что нужно, это то, чего я хочу. Вот чего я заслуживаю. Я больше не услышу ни одного доброго слова о северной шлюхе в Красном замке. Я ясно выразилась. Барт сглотнул и кивнул. Да, ваша милость. Простите меня за... Прощение нужно заслужить, Барт. И ты заслужишь его или поплатишься. Серсия продолжила надвигаться на спотыкающегося мужчину. Ты сочинишь песню, в которой будет воспеваться истина северной шлюхи, а не тот бред, который ты несешь. Будь столь красочен и изобретателен, сколь пожелаешь. Я хочу, чтобы эта песня была на устах бардов по всему городу и в ушах всех, кто может слышать. На все про все даю тебе один день. Барт моргнул и побледнел. Ваша милость, я не знаю. Если не справишься или попытаешься бежать из города, то я прикажу разыскать тебя и твою семью по обвинению в измене короне. прервала заикание Серсия и почувствовала, как ее охватывает дрожь, как она наслаждается страхом мужчины и своей властью над ним. «Тебя посадят в темницу на всю оставшуюся жизнь, с маленьким окошком, из которого будешь наблюдать за повешенной женой и сыном». «Понял?» Барт быстро кивнул. «Да, ваша милость, уходи», — потребовала Серсия, поворачиваясь спиной. «Я не позволю пророчеству этой ведьмы сбыться». Ладони Серсии сжались в кулаки. «Колдун и его шлюха хотят забрать то, что принадлежит мне. Я не позволю». Глава 305. Опустившись на свое место в зале Малого Совета, Джон Арвин проклял свои старые кости, суставы неприятно ныли. Понимая, что он один, Десница воспользовался минуткой спокойствия и растер ноющие мышцы и суставы. «Лет 15 назад я был мужчиной, который мог скакать в гуще битвы и убивать людей, которые были вдвое моложе. А теперь меня едва не одолел один лестничный пролет. Клянусь семерыми и даже старыми богами, я становлюсь слишком стар для этого дерьма. Возможно, пришло время объявить о своей отставке с поста Десницы Короля. Я служил с тех самых пор, как Роберт водрузил на голову корону. Разве я не заслужил немного покоя, прежде чем семеро призовут меня?» Джон вмиг отбросил эту мысль. Он знал, что не может оставить пост. Пока не может. Осталось слишком много дел, которые нужно решить, прежде чем он почувствует, что пришло время покинуть, расслабиться. Услышав звук открывающейся двери, Джон не удивился, увидев Станниса, входящего в покои с высоко поднятой головой. Но что его удивило, так это то, что Роберт стоял прямо за своим братом. «Ваша милость», — пробормотал Джон, пытаясь подняться, несмотря на жалостливый протест ног. «В этом нет необходимости, Джон». Роберт жестом приказал оставаться на месте. «Расположи свою задницу поудобней. Боги знают, что если кто и заслужил право на комфорт, так это ты». Кивнув в знак благодарности, Джон остался сидеть, пока Роберт занимал свое место во главе стола, а Станнис справа от брата. Вскоре после прибытия короля прибыли остальные члены Малого Совета. Сначала Варис, затем Бейлиши, наконец, Ринли. Место архимейстера оставалось вакантным, поскольку цитадель все еще работала над чисткой своих рядов и поиском подходящей замены Пицелю. «Хорошо», — прорычал Роберт, хлопнув кулаком по столу. «Давайте быстренько покончим с этим дерьмом. Станнис, что за там с бочками дикого огня, которые оставил после себя безумный ебанат?» Сплетя пальцы перед лицом, чтобы скрыть недовольную гримасу, Джон мельком осмотрел Станниса, прежде чем тот начал подробно рассказывать о том, сколько дикого огня было утилизировано и сколько еще осталось под городом. «Как бы мне ни хотелось думать, что это я ответственен за внезапный интерес Роберта к правлению в качестве настоящего король, я знаю, что это не так», — Джон вздохнул, наблюдая за тем, как мальчик, которого он вырастил, и впрямь начал вести себя как король, прислушиваясь к советникам и отдавая приказы после какого-никакого обдумывания ситуации. «Мне долго не удавалось сделать из него настоящего правителя, и я знаю, что так и не удалось. Знаю, что даже Наталику не причастен к изменениям, которые претерпел Роберт. Эта похвала принадлежит Ниду и колдуну Наксу. Пройдет еще несколько лун, пока мы не станем полностью уверены, что под городом нет тайников», — услышал Джон, когда переключил внимание со своей неудачи на Станниса. «Но большая часть города очищена от дикого огня и угрозы, которую они представляли». «Хорошо», — кивнул Роберт, прежде чем повернуться к Ринли. «А что с пиромантами? Все, кто был рядом во время правления безумного короля, были преданы мечу», — заявил Ринли, хотя Джон заметил, что молодому человеку было не по себе от того, что ему поручили сделать. Уже не в первый раз он подумал о том, чтобы попросить Роберта заменить Ринли на посту мастера законов. Парень популярен среди простолюдинов, но Джон опасался, что у него просто не хватает силы воли, чтобы делать то, что нужно. «За теми, кого не убили, внимательно следят золотые плащи. Славно», — вновь кивнул Роберт и переключил внимание на Вариса. «Паук, порадуй меня и скажи, что никчемные пташки наконец-то покончили с блядским драконьим отродьем в Иссосе». «К сожалению, нет, ваша милость», — спокойно ответил Варис, скрыв руки в рукавах мантии. «В последней песне, которую я слышал от моих птичек в Иссосе, говорилось, что нищий король и его сестра находятся в Валантисе, но они уже давно ушли, и их видели направляющимися на север. Я послал весточку моим птицам в Нарвасыкахар, чтобы они следили за ними и прислали ответ, если их увидят. Хотя у меня есть и другие песни, которые могут заинтересовать его милость. Довольно необычная песня была спета мне одной из моих птиц на севере. Джон выпрямился, заметив, как Роберт нахмурился из-за того, что таргариены вновь исчезли, но ненадолго. Умно, Варис, отвлеки его от своей неудачи в поисках таргариенов, подняв тему Старков. «Что там?» – с живым интересом спросил король. Трюк паука сработал. Между Старками и таргариенами Роберт без раздумий выберет Старков. Варис не спеша вынул руки из рукавов, раскрыв при этом небольшой свиток ворона. Похоже, что Винтерфилл скоро примет, если уже не принял, гостей ни одной, ни двух, а сразу трех приезжих знатных семей. Ланнистеры, Тиреллы и Мартеллы уже на пути в Винтерфилл. И если погода не подведет, я полагаю, что все три семьи прибудут в замок примерно в одно и то же время. Эта новость заставила и без того старое сердце Джона учащенно забиться. Приезд одного великого дома в гости к другому не был чем-то неслыханным. Но чтобы четыре великих дома одновременно находились под одной крышей, одним богам известно, что произойдет. Если заключат помолвки, что более чем вероятно, то следующие несколько дней вполне могут определить следующее поколение лидеров во всем Вестеросе. И ни у Джона, ни у короны не было ни одного представителя, который мог бы выступить от их имени. «Кто возглавляет каждый дом?» – спросил Станнис, явно очень заинтересованный. И это неудивительно, учитывая, что его дочь находилась в Винтерфилле под опекой колдуна. «Мы должны немедленно послать к ней ворона с инструкциями. Но можем ли мы действительно доверять юной девушке возраста Ширин говорить от имени короны и дома Баратионов?» «Нет, нет, мы не можем». Варис достал из рукавов второй свиток и неспешно открыл его. «Судя по тому, что я слышал, это довольно большая группа. Дом Ланнистеров. Лорд Тирион и лорд Гирион сопровождают леди Джой в Винтерфилл в надежде, что она привлечет внимание лорда Нокса и станет еще одной из его околитов. Леди Алина Тирелл лично отправилась из Хейгардена. Она взяла с собой всех своих внуков, кроме сира Лореса, который все еще служит оруженосцем у лорда Ринли. Мартеллы отправили принца Аберина вместе с его фавориткой и дочерьми. Однако он не возглавляет делегацию. Эта честь принадлежит принцессе Арианне Мартеллу. Ходят слухи, что принцесса Дорна влюбилась в белого волка Винтерфилла Джона Старка. Очевидно, они сблизились во время краткого пребывания северной экспедиции в Солнечном Копье. Последняя фраза вызвала у Джона прилив облегчения. Наконец-то хоть что-то идет по плану. Принцесса влюблена в бывшего бастарда, вздохнул Бейлиш, покачав головой. Дарнийцы действительно интересный народ. Или, возможно, они видят в этом способ отомстить за Элию Мартеллу. Забрать бывшего бастарда из его семьи, а затем принцесса использует свои женские штучки, чтобы настроить мальчика против его семьи. Это уже не первый подобный случай. Вопрос в том, стоит ли верить, что у мальчика хватит ума противостоять козням принцессы Дорна. Джону захотелось придушить Бейлиша, когда он заметил, что слова этого человека подействовали на Роберта. Колдун много раз демонстрировал, что он не тот человек, которого можно легко одурачить, лорд Бейлиш, возразил Станнис, устремив взгляд на мастера над монетой. Да, спору нет, согласился Бейлиш, но бастард не колдун, он всего лишь мальчик, который только-только достиг возраста, когда познают удовольствие плоти. А принцесса Дорна, судя по всему, очень красива. И учитывая характер дарнийцев, как долго, по-вашему, мальчик сможет продержаться? И что же вы предлагаете, Бейлиш? Спросил Ринли, опираясь локтями на стол. Сделать так, чтобы мальчик не мог быть привязан к девушке, а значит, не мог быть использован дарнийцами в качестве оружия против своей семьи или короны. Север высоко ценит ночной дозор, или, возможно, должность в королевской гвардии, которую мальчик займет после убийства сира Трента. Оба ордена дают обет безбрачия. Это пресекает все возможные способы, которыми дарнийцы могли бы попытаться использовать мальчика. «Нет», — сказал Джон, вложив в голос всю силу, которой обладал. Моргнув, Роберт повернулся к Джону. «Почему нет? Я согласен, что в дозоре мальчишка будет сидеть бессмысленно. Но если мы предложим ему место в королевской гвардии, это даст нам прямой контроль над учеником Нокса. Пекло, это могло бы даже убедить его наконец приехать на юг и занять место мастера над Арканой в этом совете». Джону пришлось побороться с собой, чтобы не проявить недовольство. Все в колдуне буквально кричало, что он ну неправильный. Его магия является силой, которой должны обладать только семеро. И пусть Десница не отрицал и не мог отрицать ее полезность, тот факт, что человек, находящийся вне Верандалов, использует ее с такой легкостью и эффективностью, вызывает беспокойство. Это вдвойне тревожно, учитывая тот факт, что Нокс, похоже, совершенно не заботился о том, что Роберт – его король. Он просто делал то, что хотел, независимо от того, что думали или хотели другие. Роберт находил поведение колдуна забавным и освежающим, но Джон видел в нем лишь опасность, которую необходимо устранить, пока его тлетворное влияние не распространилось в массы. Потому что Джон Старк – это, возможно, наш лучший способ вернуть Мартиллов и остальных жителей Дорна в лоно общества, заявил Джон, глядя прямо в глаза Роберту. Даже сейчас, 5 с десятком лет спустя, дарнийцы держат обиду за то, что случилось с Алией и ее детьми. Они ненавидят вас, они ненавидят меня, и они ненавидят Ланнистеров за то, что те правят теми, кого Дорн считает виновным в трагедии. Но, несмотря на свою ненависть, они открыли свои двери на север. Джон Старк, сын Ашары Дейн, в этом нет никаких сомнений. Он сын Дорна и Севера, но он вырос на севере и, судя по всему, любит своих братьев и сестер и не сделает ничего, что могло бы навредить им. А Север стал очень влиятельным регионом с тех пор, как вы приняли корону. Их преданность вам и короне не вызывает сомнений. Если Джон привяжется к принцессе и, по сути, станет следующим принцем-консортом Дорна, это поможет вернуть дарнийцев в общество. Джон работал над этим планом в течение многих лет. Он распространял историю о рождении Джона в Дорне и рассказы о его деяниях и надеялся привлечь внимание Мартиллов, что и произошло. А теперь мальчик позаботится о следующей части плана, воплотив в жизнь сказки, которые Джон распространял по Дорну во время своего короткого пребывания в Солнечном Копье. К тому же принцесса, очевидно, влюбилась в юнца. Если бы это было в его силах, он отправил бы обоих в ближайшую септу и в течение 2 недель обвенчал бы их и уложил в постель. К сожалению, стоит ему или Роберту протянуть руку помощи, как дарнийцы тут же откажутся чисто из-за принципов. «Интересная стратегия, лорд Десница», — улыбнулся Варис. «Теперь я понимаю, почему вы хотели, чтобы мои птички начали петь песни о рождении Джона и его покойной матери, леди Ашари Дейн». Роберт моргнул, повернувшись сначала к Варису, а затем обратно к Джону. «Да, Роберт, я уже несколько лет работаю именно над этой целью. Ба, похоже, весь этот разговор – пустая трата времени», – проворчал король. «Мы должны просто издать указ об их помолвке и…» «Нет, это единственное, чего мы не можем сделать», – простонал Джон. Очевидно, Роберт невнимательно слушал. «Дарнийцы, и в особенности Мартиллы, ненавидят вас. Они ненавидят меня. Они ненавидят всех нас. Если вы издадите указ о помолвке Джона Старка и принцессы Арианны Мартилл, дарнийцы откажутся из чистой злобы и, возможно, даже схватятся за оружие в знак неповиновения. Мы должны действовать осторожно и на расстоянии, чтобы наши долгосрочные цели были достигнуты». Почесав затылок, Роберт вздохнул и покачал головой. «Хорошо, Джон, сделаем по-твоему. А теперь, о чем еще, блядь, нам нужно поговорить? Выкладывайте быстрее, я хочу поссать». Глава 306. Ведя брата к своему рабочему месту в колдовской башне Винтерфилла, Сэм Уилтерли чувствовал, как его охватывает нешуточное волнение. Он готовился показать брату, над чем он работал с тех пор, как прибыл на север. Их встреча накануне прошла мимолетно, поскольку Дикон остался у Тиреллов, как и положено, учитывая его положение оруженосца Сира Гарлана. Но сегодня рыцарь Хайгардена отпустил брата на день, дав им возможность по-настоящему воссоединиться после долгих лет разлуки. «Итак, брат, что это за вещи?» – спросил Дикон, когда Сэм привел его в мастерскую, где ученик колледжа проводил большую часть времени. «Потребуются дни, чтобы обо все рассказать», – ответил Сэм. «И, по правде говоря, я думаю, что только лорд Нокс действительно понимает все, что здесь происходит. Я не знаю, что делает даже половина из этих штук, а ведь я работаю с лордом Ноксом больше, чем, возможно, любой из других студентов колледжа Винтерфилла, за исключением леди Талисы». «Леди Талиса», — повторил Дикон с улыбкой, — «вот эта женщина, не такая прекрасная, как леди Маргери, но я бы точно не отказался разделить с ней ночь». Остановившись, Сэмвилл повернулся лицом к брату. «Осторожнее, Дикон». Роб положил на нее глаз. «И поверь мне, ты не захочешь вставать на пути Старков, когда они на что-то положили глаз, или пытаться отнять у них то, что им дорого. Болтоны, Рисвиллы, Уайкхиллы, Сиркарбри и Мистеры, Наглядная проверка этого утверждения на прочность. Ухмылка брата померкла, а лицо побелело. Ауну, раз так, что ж, преследовать чужую женщину, это моветон. Какой бы прекрасной она ни была, но хватит говорить о волках, брат. Мне не терпится увидеть, на что ты способен после столь долгого обучения у колдуна. Но мне не дает покоя вопрос, почему мы находимся здесь, в башне, в этой странной мастерской, а не во дворе. Сэм нахмурился, понимая, что больше не сможет избегать этой темы. Дикон, лорд Нокс никогда не брал меня в свои околиты. У меня нет дара силы. Его брат моргнул, затем рассмеялся. Хорошая шутка, Сэм. Но все знают, что колдун держит рядом с собой только тех, кто обладает теми же способностями, что и он. Значит, ты должен обладать этой магией, или ты стыдишься ее, или недостаточно силен, чтобы действительно что-то сделать. Лорд Нокс не выгоняет людей только потому, что они не могут использовать силу, брат, возразил Сэм со вздохом. Он выгоняет безнадежных. Если у них есть склонность к силе, он берет их в околиты. Но есть и такие, как я, которые, пусть и не владеют силой, все же сумели произвести на него и лорда Старка достаточное впечатление, чтобы получить место в колледже Винтерфилла. Дикон продолжал пристально смотреть на него, словно пытаясь решить, нравится ли ему это. Клянусь семерыми, брат, наконец вздохнул Дикон. Я думал, что ты один из тех, кто пользуется колдовской магией. Наверное, это значит, что я тоже не смогу стать волшебным рыцарем. Да, скорее всего, нет, ответил Сэм, покачав головой. Лорд Нокс обладает удивительной способностью чувствовать таких же, как он сам. Если бы ты обладал магией, то он призвал бы тебя в ряды своих околитов, как только ты прошел ворота Винтерфилла. Вздохнув, Дикон оглядел мастерскую. Ну, если ты не учился магии, то что делал все эти годы? Улыбаясь и чувствуя легкое головокружение, Сэм подвел брата к новейшему проекту, который лорд Нокс поручил ему и другим членам коллегии. Много всего. Я помог создать лекарство, которое колдун использует для лечения серой хвори. Мы создали насосную систему, которая может перемещать воду из одного места в другое с помощью труб, хотя сейчас она не особо эффективна. Король и лорд Старк также поручили мне помочь лорду Рабу в работе над созданием нового типа дорожного полотна, которое будет поддерживать новый тип быстрого транспорта между Винтерфиллом и Белой Гаванью. Но в последнее время я работаю над этим. Стянув одеяло, Сэм продемонстрировал скамью, на которой стояло острое лезвие, прикрепленное к перекладине, позволяющее ему двигаться вперед-назад по всей длине широкой доски. В центре находился набор зажимов с шипами, которые по идее должны были удерживать что-то на месте, а на одном конце стола находился поворотный круг, который был прикреплен к одному из шипов. «Это токарный станок», — объяснил Сэм в ответ на растерянное выражение лица брата. «Сейчас он используется для быстрого придания дереву определенной формы, но мы работаем над тем, чтобы приспособить его и для придания формы стали. Вот, смотри», — взяв бревно размером с руку, Сэм поместил его между двумя зажимами, а затем повернул маленькое колесико, чтобы сдавить их, перекосив бревно и зафиксировав на месте. «Поверни вот это большое колесо и постарайся сделать это как можно быстрее», — отдал Сэм команду, заканчивая установку острого лезвия. Смущенный и явно озадаченный, Дикон шагнул вперед, схватил колесо и начал вращать его так быстро, как только мог. Установленное лезвие тут же начало быстро вращаться, а бревно, которое Сэм расположил напротив него, едва-едва коснулась стали и лишилась части внешнего слоя коры. Пока Дикон вращал колесо, Сэм медленно начал продвигать бревну в сторону лезвия, быстро и почти без усилий обрабатывая древесину. «Хорошо», — пробормотал Дикон, прекращая вращать колесо. «Это и впрямь интересно. Мы сняли кору быстрее, чем смог бы опытный столяр. Если ты сможешь установить лезвие так, чтобы оно резало глубже, то с помощью этой штуки можно быстро наделать много хороших древков для стрел и копий». Сэм мог бы сказать, что брат просто подшучивает над ним. Он не понимает того, на что на самом деле способно это устройство. «Не страшно. Я потратил недели, помогая его делать, и только сейчас начинаю осознавать, на что способен токарный станок. Особенно если мы сможем заставить его работать с формованием стали. Стрелы с копьями – это лишь малая часть того, что эта штука может делать, Дикон», — наконец сказал Сэм с улыбкой, положив руку на токарный станок. «У лорда Нокса много планов, и эта штука поможет изготовить то, что нужно, чтобы планы осуществились. «Ну, я уверен, что вы с отцом придумаете, что делать с этой штукой, когда вернешься в Рогов холм». Сэм снова почувствовал, как у него свело живот. «Это еще одна тема, которую я хотел обсудить с тобой, Дикон», — медленно произнес он, пытаясь подобрать нужные слова. «Я не собираюсь возвращаться». «Что?» — глупо переспросил Дикон, быстро моргая. «Что ты имеешь в виду? Конечно же ты вернешься домой, если только... Они же не держат тебя здесь?» «Нет, не отвечай. Просто, я не знаю. Просто кивни, если да, и когда я вернусь в долину, то поговорю с отцом, и мы что-нибудь придумаем, чтобы обезопасить тебя от всех». «Не надо, Дикон», — проговорил Сэм с нотками отчаяния, пытаясь удержать брата от огромного недоразумения. «Старки и лорд Нокс не заставляют меня оставаться здесь, это мой выбор. И, откровенно говоря, брат, именно они обеспечивают мою безопасность». Его бедный брат выглядел все более и более растерянным с каждым произнесенным словом. «Что, черт возьми, ты говоришь, Сэм? Там, дома, тебе кто-то угрожал? То есть, я знаю, что у нас есть враги, но отец может разобраться с любым, кто попытается переступить порог нашего дома. А что, если тот, от кого мне нужна защита, это и есть отец?» Сэм сказал это немного более решительно и агрессивно, чем собирался. «Бедный брат, ну все, теперь назад дороги нет. С таким же успехом можно рассказать и все остальное». Переведя дыхание, он продолжил в более спокойной манере. «Дикон, я ни на секунду не жалею, что покинул дом. Но в тот день я уехал не по своей воле. Я всегда был позором отца и его величайшим разочарованием». «Молчи, даже не пытайся опровергать этого, брат. Я толстый и трусливый, и отец очень четко дал мне понять, что не позволит такому, как я, запятнать его наследие. Поэтому он дал мне три варианта. Первое. Прийти на север, найти колдуна, заслужить его благосклонность и познать секреты его магии. Второй. Присоединиться к ночному дозору. Или третий. Мы вдвоем отправимся на охоту, и во время нашего путешествия произойдет несчастный случай. В любом случае, отец получил бы наследника, которого хотел. Я не могу поверить, что отец мог сделать это, Сэм». Дикон выглядел совсем неважно. Он заикался и выглядел так, будто весь мир вокруг рассыпался на кусочки. Вполне возможно, что так оно и было для него. Он, наверное, просто пытался встряхнуть тебя. Да, наверное, так и было. И это сработало. Он бы не причинил тебе вреда. Ты его сын, его наследник. Покачав головой, Сэм положил руку на плечо Дикона. «Прости, брат, но он не пытался надавить или придать мотивации. Он был серьезен. Да, я его сын и наследник, но я не тот, кого он хотел видеть ни в одном из этих качеств. Таковым был, есть и всегда будешь ты, Дикон». Дикон снова моргнул. «Что? Я намерен написать письмо о том, что я отказываюсь от своего статуса наследника до Матерли и Рогового холма. Попрошу лорда Старка и леди Алину, раз уж она здесь, засвидетельствовать легитимность письма», — сказал он, в очередной раз ввергая брата в шок. «Я никогда не стану наследником, которого желает отец, и я не хочу умирать или гнить заживо в дозоре. Я хочу быть здесь, брат. И, кроме того, ты станешь лучшим лордом, чем я». Прежде чем Дикон успел ответить, они оба услышали громкий шум, доносившийся из соседнего открытого окна, которое, как знал Сэм, выходило на площадку для спаррингов. «Да ладно тебе хмуриться». Сэм попытался разрядить обстановку и даже рискнул пошутить. «Понимаю, ты сейчас расстроен, потому что не увидишь, как моя толстая задница дерется в стиле колдуна. Но, судя по радостным возгласам, если мы поторопимся, то сможем застать конец поединка лорда Нокса с той несчастной душой, которая решила, что может стать достойным соперником». Глава 307. Тренировочный двор был окутан оглушительным ревом толпы. Нокс и едва ли не весь Винтерфилл наблюдал за приинтереснейшим зрелищем. «Давай, южный мальчик». Аша со смехом переложила копье на правое плечо. Из уголка ее рта стекала тонкая струйка крови. «Или это все? Если да, то я наряжу тебя в платье и приглашу на один из этих танцев, о которых вы, южные мальчики, так печетесь. Не волнуйся, я не позволю запятнать твою драгоценную честь, хотя в платьице ты будешь таким миленьким, может кто-нибудь и не удержится, ну ты понял». Прямо напротив нее находился ее противник, Гарлен Тирелл, который сейчас стоял на одном колене, задыхался и пытался прийти в себя после коварного удара по яйцам. Погрузив острие турнирного клинка в землю, рыцарь из дома Тиреллов использовал его костыль, чтобы помочь себе подняться на нетвердые ноги и снова встать в стойку. «Я могу делать это весь день, женщина, Алим», — шепнула своему мужу Нира, стоявшая рядом с ним на окраине ринга. «Не пора ли нам положить этому конец? Они оба выглядят так, будто вот-вот упадут или убьют друг друга». «Не беспокойтесь, моя милая Северная Роза». Комментарий и характерный взгляд Эберина вызвал у Ниры легкий румянец, а уж когда его спутница подмигнула, румянец стал еще сильнее. Верные своему слову, принц Дорна и его любовница неустанно преследовали не только Накса, но и Ниру. И пусть жена колдуна уже приноровилась к жизни благородного человека, ухаживание принца Дорна было тем, чего она явно не ожидала испытать в своей жизни. Нокс чувствовал, что его жена не испытывает негативных эмоций к ухаживаниям принца, но чувствует себя при этом весьма некомфортно. Это всего лишь дружеское соревнование искусных воинов. Я бы и сам не отказался испытать свое копье против любого из них, после того, как они восстановятся. Конечно, это дружеское соревнование, как выразился Аберин, продолжалось уже более 2 часов. Все началось с того, что Аша ворвалась во двор с краснеющей Сансой за спиной, подошла к Уилласу Тиреллу и потребовала поединка с ним. Уиллас, застигнутый врасплох внезапным требованием, спросил, что он сделал, чтобы вызвать такую враждебность с ее стороны. Ответ Аши был прямолинейным, если не сказать большего. Она намеренно громко заявила, так, чтобы все слышали, что если Уиллас намерен украсть Сансу Старк, то она должна убедиться, что он достойный мужчина. Гарлан вмиг встал на сторону брата. Он толком не понял, что произошло, но зато отчетливо осознавал, что только-только исцелившемуся брату угрожает какая-то опасность со стороны странной бабищи. Гарлан отметил, что его брат еще только выздоравливает и пока не готов к полноценным спаррингам на ринге. Затем добавил, что, хотя он не знает, что случилось, если Аша действительно хочет драться, то он готов выйти против нее вместо брата. Аша осталась недовольна таким исходом, но согласилась. Двор быстро освободили. Аша взяла копье, а Гарлану один из мужчин из дома Тиреллов вручил турнирный клинок. Водрузив на голову шлем и прикрепив к руке щит, Гарлан подошел к Аше с почти опущенным щитом. Эта ошибка едва не стоила ему головы, поскольку бывшая дикарка воспользовалась отсутствием защиты и ударила его затупленным концом копья по голове с силой, достаточной для того, чтобы сломать древко копья и опрокинуть Гарлана, отправив его о землю. «Мы сражаемся до 10 убийств», — воскликнула тогда Аша, отбрасывая в сторону сломанное копье и хватая новое, пока Гарлан пытался встать на ноги. «Одно очко в мою пользу, южный мальчик, ты хоть постарайся меня развлечь». Аша успела заработать еще 4 убийства, прежде чем Гарлан начал воспринимать бой всерьез. К тому времени собралась немалая толпа, в которую входили все члены прибывших домов и их свиты, а также нет и остальные дети Старков. Когда принц Тиреллов прекратил дурачиться, то быстро заработал 4 очка, но и Аша на месте не сидела и пополнила свой счет еще 2 баллами. Итого, 6-4 в пользу Аши. Но недолго бывшая дикарка вела. Гарлан 2 раза подряд нанес смертельные раны и сравнял счет. Аккурат к этому моменту весь Винтерфилл собрался вокруг ринга. Звучали крики поддержки, насмешки, кто-то даже монетами разбрасывался. Во время переломного момента с равным счетом, Гарлан смог укрепить преимущество и заработал еще 1 балл. Из-за усталости, Аша неаккуратно отпрыгнула в сторону, чуть не подвернула лодыжку и ослабила защиту. В тот же миг, принц Тиреллов нанес косой удар по ее груди и плечу, обтянутым кожей, и повалил на землю. К несчастью для Гарлана, его удар сорвал наплечный ремень, удерживающий нагрудный доспех Аши, и бывшая одичалая без долгих раздумий воспользовалась ситуацией, сорвала нагрудник, обнажив себя перед мужчиной. Всего жалкая доля секунды, ровно столько времени этот трюк подарил Аше, вогнав Гарлана в ступор. И этой доли секунды хватило, что со всей дури врезать древком копья мужику по яйцам, а затем рывком еще и по подбородку. 9-9. Это кха. Кашлянул Гарлан, наконец-то сумев выпрямиться и подавить боль. Это был дешевый трюк. Такова разница между боем и спаррингом. Пропыхтела Аша, чувствуя, как эйфория от хорошего боя переливается через силу. Ты спаррингуешься. Я сражаюсь. А когда ты сражаешься, то нет никаких правил. Ты побеждаешь или умираешь. Это путь истинного севера. Путь зимы. Приготовившись, двое вновь ринулись друг на друга. Но бой уже был не тот, что в начале. Усталость брала свое. Никакого мастерства, лишь простые, сильные удары, к которые воины наносили на грани изнеможения. Аша совершила первую ошибку, перестаралась с выпадом и дала Гарлану возможность уклониться, одновременно контратакуя. Меч ударил по древку копья, и то выпало из ослабевших рук бывшей одичалой. Но вот так сюрприз, вместо того, чтобы попытаться вернуть копье или отпрыгнуть от меча противника, Аша бросилась на Гарлана с кулаками. Это было настолько неожиданно, что ей даже удалось обезоружить противника, нанеся два метких удара, один в плечо, а другой в запястье руки с мечом. Оба остались безоружны, и пусть Гарлан мог подобрать меч, он принял правила новой игры. Бойцы перешил к рукопашному спаррингу. У Гарлана было явное преимущество в силе, и каждый его удар буквально выбивал дух из Аши. Однако у бывшей дикарки тоже кое-что имелось: выносливость, получать кулаком по лицу ей не впервой, а также скорость, с помощью которой она успевала нанести сразу 2-3 точных удара своим острым кулачком, в то время как мужчина мог только один. «Что ж», — вздохнул Аберин, казалось, пораженный тем, что собирался сказать. «Никогда не думал, что устану наблюдать за хорошей дракой, но это уже начинает надоедать». Аша и Гарлан напирались друг на друга одной рукой, а второй дубасили друг друга что есть мочи. «Ебаный, южный, хер». Аша то ли задыхалась от усталости, то ли захлебывалась от крови, наполнившей рот. «Почему ты не падаешь?» Задыхаясь, Гарлан выплюнул комок крови. «Тот же вопрос, сука, к тебе». С последним воплем и Гарлан, и Аша отбросили кулаки назад и вложили все, что у них было, в последнюю атаку. Кулак Аши попал точно в висок Гарлана, в то время как кулак Гарлана попал в челюсть Аши. Подкосившись, оба хорошенько избитых тела упали на землю. «Как миленько и чуточку пафосно», — усмехнулся Нокс, отходя от жены и друга и направляясь к двум поверженным бойцам, оба из которых лежали без сознания. Проверив пульс, Нокс объявил об окончании поединка. «Ничья». В ответ раздались стоны разочарования и звон монет, перетекающих из одних рук в другие. Потихоньку толпа разбрелась по своим делам. Санса сразу же бросилась к Аше, а Тиреллы, во главе с Маргери, так как она первой пришла в себя, к Гарлану. Нокс что-то почувствовал за спиной, смесь веселья и смущения. Обернувшись, он обратил внимание на Аберина и свою жену. Нера засмущалась еще сильнее, в то время как принц Дорна и Иллари выглядели как люди, наконец загнавшие добычу в угол. Нокс знал достаточно и Аберина, и его любовницу, так что подозревал о том, что случилось. «Итак», — добродушно обратился Ситх, возвращаясь к покрасневшей жене и ухмыляющемуся другу. «Насколько я понял, вы быстро заключили пари за те пару секунд, что мне потребовались для проверки пострадавших. И, судя по выражению лица моей жены, она проиграла. Осмелюсь спросить, какова ставка? Или мне вообще не стоит спрашивать, учитывая то, что я знаю о тебе, друг мой?» Ухмылка Аберина росла по мере того, как краснела и смущалась Нера. «На данный момент ничего, дорогой Нокс». Аберин обхватил Элларию рукой и притянул ближе. «Просто приглашение на аудиенцию в ближайшем будущем, где активную роль будет играть одна из двух пар, а вторая – наблюдать». Смущение леди Нокс усилилось в десятки раз, когда Нокс переключил свое внимание на нее. «А что, это может быть интересно, но только если или когда этого захочет Нера». «Конечно», – ухмыльнулся Аберин. «Я никогда не заставлял своих возлюбленных оказываться в ситуации, к которой они не были готовы. Не собираюсь делать этого сейчас, и уж точно не с женой моего друга, который одним взмахом руки может превратить меня в хорошо приготовленное блюдо для лесных зверей. Молодец, что не забываешь об этом». Ситх тоже ухмыльнулся, обхватил Неру за талию и притянул к себе, как бы отзеркаливая поведение друга. Увы, долго веселье не продлилось, ухмылка Аберина поблекла. «Хаем, похоже, развлечение придется отложить, друг мой». Проследив за его взглядом через силу, Нокс обнаружил одного из мальчиков посыльных Винтерфилла, медленно пробирающегося к ним. Простите, милорд, миледи, принц, в чем дело?» — спросил Нокс, поворачиваясь к мальчику. «Лорд Старк просит о вас присоединиться к нему и его сыновьям, милорд колдун, немедленно». Осмотрев двор, Нокс обнаружил недой мальчиков, которые торопливо пробирались к одному из залов собраний. В их шагах и исходящей от них силе чувствовалась спешка. «Что-то случилось, Нера, дорогая». Ситх убрал руку с талии. «Ты, со мной все будет в порядке, муж мой», — отрезала Нера. «Я могу справиться с принцем и леди Сент, хотя и не так, как, вероятно, предпочли бы оба. Иди». Кивнув, Нокс попрощался с Аберином и Илларией, поцеловал жену и направился вслед за Недом и мальчиками. «Что, черт возьми, на этот раз пошло не так?» Глава 308. Уставившись на огромную карту, занимавшую большую часть одного из столов в большом зале, Нед делал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и концентрацию, пока мистер Лювин указывал на место, которое король за стеной назначил для их встречи. «Суровый дом, милорд». Лювин ткнул пальцем на небольшой полуостров к северу от стены. «Единственное известное поселение одичалых, хотя оно давно покинуто и считается обителью призраков многими из ночного дозора и несколькими одичалыми, которые говорили на эту тему. Оно расположено на оконечности мыса Сторрелда на дрожащем море. Чтобы добраться до города по суше, потребуется много дней, милорд. Тогда мы не пойдем по суше». Вклинился Нокс, склонившись над столом, где сидели Роб и Джон, единственные двое других обитателей комнаты, не считая сира Родрика. «Мы и впрямь можем отправиться к стене, а затем пройти через земли за ней и при этом уложиться в срок, установленный налетчиком. Но это будет непросто и бессмысленно. Мы пошлем весть в Белую гавань, и пусть морской волк немедленно отплывает на север. Мы доберемся до Черного замка, а затем переправимся в Восточный дозор. К моменту нашего прибытия морской волк и все сопровождающие корабли, которые сможет прислать лорд Мандерли, должны быть в доках. Это также даст возможность лордам и леди Севера, желающим присоединиться к нам, догнать нас. Ко всему прочему, так мы не будем измотаны к тому времени, как достигнем Сурового дома, на случай, если предложение Манса окажется с подвохом, или если кому-то из его вождей взбредет в голову какая-нибудь глупость. Разумный план. Неду идея понравилась. Ехать верхом до Сурового дома было бы утомительно. Почти половину пути придется проделать по морю, что тоже неприятно, но, с другой стороны, он и его товарищи будут хорошо отдохнувшими на случай, если предложение Манса о временном перемирии для разговора окажется недобросовестным. «Лювин, немедленно отправь ворона в Белую гавань и скажи лорду Мандерли, что я хочу, чтобы морской волк был готов к отплытию и пришвартовался в Восточном дозоре в течение следующих 2 недель». «Конечно, милорд», — кивнул мистер Лювин, отступая на шаг от стола. «Отец», — обратил на себя внимание Роб, поднимаясь на ноги. «Джон, Тион и я идем с тобой и лордом Ноксом». Вздохнув, Нед просто кивнул. «Да, я был уверен, что ты станешь настаивать на этом». «Хорошо, но, как и во время нашего путешествия на юг, вы трое будете в точности выполнять мои приказы». «Да, отец», — синхронно согласились оба сына. «Лорд Старк», — обратился сир Родрик, выходя вперед, — «я полагаю, что вы снова сделаете Сансу Старком в Винтерфилле». Нед почесал бороду. «Да, она прекрасно справлялась со своими обязанностями, когда мы были на юге. Я верю в нее, верю, что и впредь она не оплошает». «Как скажете, лорд Старк», — кивнул Родрик. «Но, если позволите, что мы будем делать с нашими гостями?» Нед не стал подавлять вырвавшийся у него рык. «Я не могу упустить возможность мирно поговорить с королем за стеной, и я не могу потребовать, чтобы лорды и леди трех знатных домов покинули север. Но осмелюсь ли я оставить Сансу наедине с ними?» Тиреллы более чем ясно выразили свои намерения в отношении Сансы. «Какое преимущество они могут попытаться получить от нее, если я не буду здесь? Полагаю, мы скоро решим этот вопрос». Повернувшись, Нед увидел безглазое лицо Нокса, повернутое к дверям большого зала. Очевидно, что мысли Старка не остались секретом для Ситха, и за дверью скрывалось решение его проблем. Неду потребовалась изрядная концентрация на силе, но он смог дотянуться своими чувствами до двери. И в тот же миг он понял, что к залу приближается масса людей. Единственной, кого он узнал, была леди Алина, и то лишь потому, что он успел привыкнуть к ее ощущению в силе во время их небольшой беседы в первую ночь в Винтерфилле, когда она сообщила о намерениях дома Тиреллов в отношении его дочери. «И если она придет, то можно не сомневаться, что придут и все остальные наши гости. Сир Родрик, откройте дверь», — вздохнул Нед, решив, что лучше покончить с этим прямо сейчас. Сир Родрик даже не стал спрашивать, откуда они с Ноксом узнали о приближении людей, а быстро подошел и открыл дверь, ведущую в гостевые покои. «Ну что ж», — не растерялась леди Алина, чья рука, поднятая, чтобы постучать, упала обратно на бок. Она невозмутимо прошла мимо сира Родрика, едва взглянув на него. «У вашего человека очень тонкое чувство времени, лорд Старк. Вероятнее, что это лорд Нокс почувствовал наше приближение, моя дорогая Алина», — спокойно заметила Берин, когда он вместе с Уилласом, Арианной, Тирионом и Гирионом прошел мимо сира Родрика в зал. Гарлан ожидаемо отсутствовал. «Я так понимаю, слухи уже разлетелись и достигли ваших ушей?» Спросил Нет, даже не потрудившись поинтересоваться, с чего бы вдруг они завалились к нему всем скопом. «Все так, Старк», — ухмыльнулся Аберин, опустив глаза на карту на столе и продвигаясь по комнате так, чтобы встать рядом с Нидом. В Винтерфилл прибыл ворон с черной печатью, содержимое которой требовало немедленного внимания хранителя Севера, его сыновей и колдуна. «Можете ли вы винить нас за любопытство? Даже в долине, лорд Старк, мы знаем, что означает черная печать на свитке ворона», заявил Уиллас, помогая бабушке сесть рядом с картой. Ворон прилетел из ночного дозора. Нет, с легким оскалом взглянул на Ситха, тот лишь пожал плечами, как бы говоря, что это его выбор, рассказывать ли им правду или лгать. «Сомневаюсь, что они мне поверят», подумал Нет, догадываясь, какая будет реакция. «Но, если заронить в них зерно этой идеи сейчас, то, когда мы предоставим физические доказательства наших утверждений, они не будут так шокированы и быстрее примут меры. Недавно мы узнали, что почти все одичалые объединились и встали под знамена короля за стеной». Ответом Ниду было несколько острых взглядов. «Насколько я слышал, одичалые, не более чем варвары, которые все еще пользуются каменными стрелами и дубинами, не так ли?» Алина откровенно и насмехалась, похоже, не слишком обеспокоенная угрозой одичалых. «Да, это правда», согласился Нет, «хотя в последние годы они стали использовать больше стального оружия. Несомненно, то, которое они собирают в своих набегах к югу от стены. По отдельности одичалые, это не более чем налетчики, но в большой группе они могут быть чрезвычайно опасны. По самым оптимистичным оценкам дозора, число тех, кто следует за королем за стеной, превышает 100 тысяч человек, которые всю свою жизнь провели в ежедневной борьбе на выживание». Число потенциальных противников вызвало озабоченный взгляд у Тиреллов и заинтересованный у принца Аберина. «100 тысяч?» – спросил Уиллас, пытаясь осознать тот факт, что существует армия, которая может посоперничать численностью с той, которую может собрать простор. «Да, каждый из них возьмет в руки оружие и будет сражаться до смерти со свирепостью, которая редко встречается даже у опытных солдат», – проговорил Нет максимально серьезно, прижав костяшки пальцев к поверхности стола и наклонившись вперед. «И пусть цифры действительно вызывают опасения, человек, который их возглавляет, вызывает не меньшие беспокойства, если не большие. Потому что в отличие от других королей за стеной, Манс-налетчик, бывший черный брат, который дезертировал за стену и стал жить среди одичалых, и, как я узнал от моего брата, служащего в дозоре, Манс хорошо образован и знает толк в битвах. Тогда решение очевидно, пусть и трудновыполнимо». Аберин пожал плечами. «Вместо того, чтобы сражаться со всей армией, протащите в лагерь одичалых храбреца с острым кинжалом или сильнодействующим ядом и покончите с этим королем за стеной. Если я правильно понимаю природу и строй одичалых, то его смерть вызовет борьбу за власть и расколет собранную армию, не так ли? Идея была не лишена смысла, пусть подлое убийство и претило Ниду. Но если дело дойдет до этого, нужно все обдумать. Всего одна оборванная жизнь, и хаос поглотит одичалых, начнется открытая война, за и на стене прольется кровь, возможно, даже к югу от нее, как вариант. Но я боюсь, что одичалые, пошедшие за королем, это лишь часть проблемы, таящиеся к северу от стены». Нет понял, что ему следует подбирать слова максимально осторожно. Возрождение магии, которое произошло с приходом Нокса, могло сделать некоторых людей более открытыми к идее того, что белые ходоки и их армия нежити реальны, но сейчас у них еще нет фактических доказательств. Но в последнее время мы получаем сообщения, которые вызывают беспокойство. Целые кланы одичалых размером с небольшую деревню бесследно пропадали, казалось, в одночасье, оставляя после себя все свое имущество. Кроме того, одичалые, которым удается пробраться к югу от стены, совершают набеги. Их методы и тактика необычны, в основном из-за того, что они больше не возвращаются обратно на свой истинный север. Они совершают набеги и продолжают двигаться на юг. В последнее время увеличилось и число дезертиров из ночного дозора, особенно среди рейнджеров, которым удалось вернуться в дозор и рассказать о каком-то ужасе к северу от стены перед бегством. А многие рейнджеры и вовсе не вернулись. «Вы верите, что есть что-то к северу от стены? Что-то, что охотится и на одичалых, и на людей ночного дозора?» Принц Эберин задумчиво поглаживал свою хорошо подстриженную бороду и усы. «Вы предполагаете, что одичалые массово собираются не для того, чтобы начать войну против южан, а скорее для того, чтобы попытаться бежать через стену и спастись от того, кто на них охотится. Поэтому хотите поговорить с этим королем за стеной и выяснить детали?» Нет был малость поражен тем, как быстро принц Дорна сумел собрать вместе кусочки пазла и прийти к правильному ответу. «Да, вы правы в своих догадках, принц Эберин. Но, что это может быть?» — спросил лорд Уиллас, искренне недоумевая. «Что еще есть к северу от стены, кроме одичалых и холода?» «Белые ходоки». Все взгляды обратились к самому маленькому человеку в зале, Тириону Ланнистеру. Полумуж стоял чуть в стороне от собравшихся с задумчивым выражением лица. «Если исключить угрозу одичалых, единственное, что остается, это белые ходоки, даже если они всего лишь миф. Теперь бесполезно что-то отрицать», Нет нахмурился и произнес вслух. «Мы рассматриваем этот сценарий. Абсурд», — со смешком заявила леди Алина, качая головой. «Колдовская сила реальна, мой выздоровевший Уиллас тому свидетель. Но вы говорите о легендах, которые давно превратились в миф, лорд Старк. Они не более реальны, чем те же снарки. Я бы не был столь поспешен в выводах, леди Тиреллу», — вклинился Герион Ланнистер, опередив Нида. «Если бы вы хоть раз ступили на проклятую землю, которая когда-то была Валерией, то вмиг бы поняли, что не все, что вы считаете суеверной чепухой, на самом деле таковой является». Нахмурившись, вдовствующая леди Тиреллов перевела взгляд на принца Аберина, несомненно, надеясь найти союзника для подтверждения своих предположений. Но, к удивлению Нида, ни принц, ни принцесса Дорна не отмахнулись от вероятности возвращения белых ходоков. Напротив, оба выглядели весьма обеспокоенными и заинтересованными. «Бран-строитель создал стену, чтобы защитить мир людей от какой-то угрозы», — прямо заявила принцесса Арианна. «И пусть мои познания в военном ремесле и осадах весьма скромны, я думаю, что нет смысла строить что-то такого масштаба, как стена, лишь для того, чтобы отгородиться от простых людей, которыми можно считать одичалых. Нет, стена призвана защитить от чего-то гораздо, гораздо худшего. Не недооценивайте могущество силы, леди Тиреллу». Нокс обратил свой невидящий взгляд на владычицу простора. «Сила способна на то, что ни вы, ни кто-либо другой в этом зале не способен осмыслить. На мой скромный взгляд, оживление трупов – техника весьма сложная и неэффективная, и уж точно не выходит за рамки возможностей для того, кто обладает необходимой волей и силой». Нет заметил, что присутствующие разделились на две группы. Первая, состоящая в основном из тиреллов, казалось, полностью отвергала даже мысль о том, что белые ходоки существуют. Вторые же вроде допускали вероятность угрозы древних врагов людей и всего живого, которые исчезли на многие века и внезапно вернулись из небытия. Они допускают, что древний враг не исчез, но не до конца верят, что он представляет угрозу и собирается напасть на Вестерос. Боги, даже я не хочу в это верить, но если судить по тому, что я знаю сам и недавно узнал от Нокса, то оживление мертвых – не такое уж редкое явление, и может наступить день, когда огромное полчище армии мертвецов вскарабкается по стене и захлестнет все живое. Независимо от причин, факт остается фактом. Одичалые идут. Нет попытался увести разговор от ходоков и вернуться к понятной всем угрозе. И нам нужно знать, каковы их намерения. Ночной дозор сумел передать весть королю за стеной. Он согласился встретиться с нами в выбранном им месте к северу от стены. И мы с сыновьями решили выслушать его. Мы отправимся в путь через 2 дня. Это объявление заставило всех в зале замолчать, и не без причины. Даже на крайнем юге было хорошо известно, что к походу на север от стены нельзя относиться легкомысленно. «Итак, вы намерены пройти за стену в морозную пустошь, где моча в воздухе превращается в лед, не успев долететь до земли. Затем сквозь армию дикарей, которые желают вашей смерти, и все для того, чтобы поговорить с человеком, который их возглавляет, который, насколько вам известно, намерен сделать все возможное, чтобы увести свой народ к югу от стены». Подвел итог Эберин, прервав ошеломленное молчание. «Звучит заманчиво. Я в деле». Очередная выходка принца Дорна вызвала несколько резких взглядов, в основном со стороны принцессы Этиреллов. Единственный, кто ничуть не удивился, это Нокс. Он стоял в сторонке со слабой улыбкой на лице. «Я высоко ценю ваше предложение, принц Эберин», — сказал Нет, устремив взгляд на принца. «Однако не смею просить вас о Тогда хорошо, что я не прошу, не так ли? Принц ответил ему ухмылкой. Признай за факт, Старк, что я иду с вами. Так будет проще для всех. Если решишь и дальше отговаривать, то держи в уме, что даже мой родной брат не может удержать меня от того, чего я желаю, так какой у тебя шанс. К тому же, мое копье придется весьма кстати, если переговоры зайдут в тупик. Я тоже иду, заявил Гирион Ланнистер, вызвав резкий взгляд Тириона Иннида. Я в долгу перед лордом Ноксом, вашим сыном и Севером. А Ланнистер всегда платит свои долги. Вздохнув, Нед понял, что отговорить мужчин присоединиться к ним не удастся. И судя по тому, как леди Тирелл смотрела на своего внука, он понял, что еще не все озвучили свое желание участвовать в походе. Дело дозора – это дело, которое касается всего Вестероса, а не только Севера. Дипломатично выкрутился Уиллос, хотя Нед от его слов чуть не улыбнулся. Патриарх дома Старк прекрасно знал, что за пределом Севера дозор считается свалкой для тех, кто хочет избежать плахи. И дом Тиреллов не станем избегать выполнения своих обязанностей перед королевством. Мой брат и я, а также несколько наших людей будут сопровождать вас, лорд Старк, при условии, что нам удастся посадить Гарлана на коня до того, как мы отправимся на стену. Теперь все стало еще сложнее. Нед подавил вздох. Было бы намного проще, если бы они все просто уехали, а не тащились вместе с нами на крайний север и рисковали своими жизнями. Когда мы окажемся к северу от стены, вы будете выполнять мои приказы так, как если бы были моими вассалами. Это понятно? Да, лорд Старк. Как скажешь, Старк. Да, очень хорошо. Вздохнул Нед. Ваши семьи могут расположиться в Винтерфилле до вашего возвращения. Через 2 дня, с первыми лучами солнца, мы отправимся в путь. Делайте все необходимое, но подготовьтесь в срок. Никого ждать не будем. Мистер Лювин, отправьте воронов к лордам Севера. Все, кто хочет принять участие в этих переговорах, должны собраться в восточном дозоре до нашего перехода в суровый дом. Глава 309. Джон стоял на коленях посреди комнаты для медитации своего мастера, лорда Нокса. Вокруг него клубился тьма, подобно густому туману, а сквозь него свободно струилась сила, направляя мысли и неся по своему течению. «Где ты?» – вопрошал он, все глубже погружаясь в бесконечную тьму в поисках своей цели. «Никогда раньше не было так трудно. С другой стороны, я никогда не пытался целенаправленно установить связь. И все же, слишком сложно. Стоп. Вот оно. Его цель пылала словно маяк в ночи, на котором Джон и сосредоточился, подталкивая себя силой. Молодая блондинка вскочила на ноги, взгляд ее заметался из стороны в сторону, пытаясь найти причину, по которой она проснулась. В конце концов, фиалковые глаза остановились на Джоне, и тело, напряженное словно пружина, расслабилось. «Джон», — сказала она, ее дыхание стало тихим. «Дни», — улыбнулся Джон, испытывая восторг от того, что смог установить связь. Не ожидал, что так быстро получится. Дни вопросительно склонила голову. «Быстро что получится, это?» — начал объяснять Джон, попутно расхаживая по комнате. «Связь между нами. Мастер сказал, что это связь силы, и она позволяет нам говорить и видеть друг друга. Он не знает, почему она образовалась между нами, но назвал ее диадой силы, что бы это ни значило». Сбивчивое объяснение ничуть не помогло Дани, у которой на лице читалось все то же замешательство. «Сила, связь между нами, о чем ты говоришь?» Джон потер затылок и попытался структурировать мысли. «Сколько раз я прокручивал этот разговор в голове, а теперь стою как идиот и слова подобрать не могу. Ну, сила – это, по сути, магия. Хотя называть силу магией – это ужасное упрощение, и если ты так скажешь при мастере, то он наверняка посмеется над твоим невежеством и грубым определением». Замешательство Дани начало потихоньку ослабевать, сменяясь благоговением. «Значит, у тебя есть эта магия, это, сила?» «Да», — кивнул Джон. «И у тебя тоже, Дани, иначе мы бы сейчас не разговаривали». Глаза Дани округлились и стали размером с блюдца. «Я тоже обладаю этой силой», — Джон кивнул. «Да, она у тебя есть. Я даже могу показать тебе основы, базовые тренировки, если хочешь. Боюсь, что я не такой хороший учитель, как мой мастер, но второго мастера наверняка во всем мире не сыщешь, так что моя кандидатура учителя не так уж плоха, наверное». «Твой мастер?» – спросила Дани, лицо которой вдруг стало несколько настороженным. «Ты постоянно упоминаешь его, но кто он? И, если ты не возражаешь, если я спрошу, «Кто ты?» Она, обеспокоена, «Почему?» «Меня зовут Джон Старк, я сын лорда Эддарда Старка из Винтерфилла, а мой мастер, лорд Алим Нокс, северный колдун». Как только роковые слова слетели с губ, Дени тут же отпрянула от него и начала копаться в том, что, как он мог предположить, было ее постелью. Смущенный ее действиями, Джон протянул руку, в попытке успокоить девушку, но в тот же миг пришлось отдернуть ее обратно, так как Дени с разворота взмахнула маленьким кинжалом. «Не подходи, сын пса узурпатора, я не позволю тебе так просто убить меня». «Что?» Джон задохнулся от удивления и возмущения, держа руки поднятыми и не сводя глаз с кинжала. «Дени, не называй меня так», прошипела девушка, вновь взмахивая кинжалом. «Я Дейнерис Таргариен, сестра короля Визириса Таргариена, истинного короля Вестероса». «Она, Таргариен, нет, это невозможно. Хотя какой смысл отрицать реальность, если она не шутит, а она вроде не шутит, то остается только тот сценарий, в котором ее слова – чистая правда. Собственно, я чувствую, что она не лжет. Сказать, кто я на самом деле? Нет, сейчас это ни к чему хорошему не приведет». «Дни». Нож дернулся в его сторону. «Дейнерис, я, ты можешь не поверить, но я не желаю тебе зла, и мой отец тоже. Ложь», прошипела Дни, внезапно прекратив отступать от него, наверняка упершись то ли в стену, то ли в мебель. «Я не поверю словам, исходящим из уст сына пса узурпатора. Не зацикливайся на одних только словах». Джон делал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и говорить ровным тоном. «Посмотри на меня, не глазами. Почувствуй связь между нами. Это как поток, не борись с ним, просто, почувствуй. И ты поймешь, что я говорю правду, Дейнерис, что ни я, ни мой отец, ни кто-либо из дома Старков не желает тебе зла». Он почувствовал, как что-то коснулось его сознания, как неуверенно и неумело сканируют, и он с готовностью отдал себя на волю этих прикосновений. «Нет», — пробормотала Дни, — «это какая-то уловка, все это уловка. Узурпатор посылал убийц за мной и моим братом с тех пор, как сверг мою семью в своем эгоистичном стремлении к власти. Мой брат сказал мне об этом, и я видел их своими глазами. Я знаю, что мой отец не стал бы посылать убийц за оставшимися Таргариенами. Но вот того же о Роберте я сказать не могу». «Стоп, что она сказала? Эгоистичное стремление к власти? Неужели она не знает, что послужило началом восстания?» «Дэн, Дейнерис», поправился Джон, держа сознание нараспашку и пытаясь сквозь силу передавать свою искренность и уверенность. «Ты знаешь, что послужило началом восстания против твоей семьи?»